тут вдруг Сайрас Смит с некоторым удивлением приметил, что в том месте, у которого он стоит, проходит довольно сильное течение. Он бросил в воду несколько веточек и увидел, как они поплыли к южному краю озера. Тогда он пошел берегом вниз по течению, и оно привело его к южной оконечности озера. А там уровень воды сразу понизился, как будто она внезапно уходила в какую-то трещину. Сайрас Смит лег на берег ничком, внимательно прислушался, чуть не прильнув ухом к воде, и явственно различил шум потока, низвергавшегося куда-то под землю. «Вот оно что!» — воскликнул он, поднимаясь на ноги. «Вон куда уходит из озера вода! Она проложила себе дорогу сквозь гранитный кряж и вытекает в море, пробегая через какую-нибудь пещеру. А мы ее перехитрим и сами воспользуемся этой пещерой. Ну-ка проверим!» Сайрас Смит срезал длинную ветку, ободрал с нее листья, погрузил в воду в том месте, где два берега озера сходились под углом, и установил, что там действительно есть широкое отверстие, но глубине всего лишь 1 фута от поверхности воды. Подземный сток, который Сайрас Смит тщетно искал до сих пор, нашелся. Сила течения, устремлявшегося в него, была так велика, что ветку вырвало из рук инженера и мгновенно унесло. «Ну, теперь уж сомневаться нечего», — сказал Сайрас Смит. «Тут под водой отверстие стока. Я обнажу его». «Каким образом?» — спросил Гедеон Спилет. «Опущу уровень воды в озере на 3 фута». «А как вы это сделаете?» «Открою в воде другой выход, шире этого». «Где Сайрас?» «Там, где озеро ближе всего подходит к краю плато Кругозора». «Но ведь там гранитная стена», — заметил журналист. «Так что ж», — ответил Сайрас Смит, — «я взорву гранитную стену, вода ринется в пролом, уровень ее в озере спадет, и отверстие стока обнажится». «А на берег океана будет низвергаться водопад?» — добавил журналист. «Да, водопад», — подтвердил Сайрас. «И мы воспользуемся его силой. Идемте, идемте скорее». И инженер быстрым шагом двинулся в обратный путь, увлекая за собой своего друга. Тот так верил в Сайраса Смита, что ни на минуту не усомнился в успехе его замыслов. Однако ж намерения эти были крайне дерзкими. Как проломить гранитный вал? Как без пороха, жалкими самодельными инструментами, раздвинуть несокрушимые скалы? Не затевал ли инженер Смит непосильное дело? Когда Сайрас Смит и журналист вернулись в трущобы, Герберт и Пенкроф разгружали плот, на котором они привезли дрова. «Сейчас дровосеки свое дело кончат, мистер Сайрас», — смеясь сказал моряк. «И если вам понадобятся каменщики...» «Каменщики не понадобятся, а вот химики требуются», — ответил инженер. «Да-да», — подхватил Гедеон Спилет, — «хотим остров взорвать». «Взорвать остров?» — изумленно воскликнул Пенкроф. «Во всяком случае, часть острова», — внес поправку Гедеон Спилет. «Вот слушайте, друзья мои», — начал инженер. Он рассказал товарищам о сделанном открытии. По его мнению, внутри гранитного кряжа, на котором находится плато Кругозора, должна быть более или менее обширная пещера, и Сайрас Смит намеревался проникнуть в нее. «Для этого следует», — говорил он, — «понизить уровень воды в озере и обнажить отверстие стока, по которому выливается избыточная вода». «Как же это сделать?» «Очень просто. Дать воде другой, более широкий выход. Итак, необходимо приготовить взрывчатое вещество и, пустив его в ход, сделать озеру изрядное кровопускание в другом месте берега. И вот он, Сайрас Смит, попробует составить сильную взрывчатую смесь из тех материалов, какие природа предоставила в его распоряжение». Нечего и говорить, что все, в особенности Пенкроф, с восторгом встретили этот план. Употребить героические меры, взорвать гранит, создать водопад, моряку это пришлось по душе. И раз инженеру Смиту понадобились химики, Пенкрофт способен был выступить в роли химика с таким же успехом, как в роли каменщика или сапожника.